Глава 14. 28 травня 7393 года от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. 5 дней до переезда прошли быстро и суматошно. На следующее же утро после осетрового обеда ко мне пришла Соня. Она, казалось, вовсе позабыла свои душевные терзания, что было хорошо, и вознамерилась не оставлять меня ни на миг, отчего казалось, будто это наши последние дни вместе. Надо сказать, с таким настроением в доме ходили многие. Даже всегда занятые какими-то шалостями братцы пытались вовлечь меня в свои игры, отчего я не отказывалась даже в суете сборов. Раньше мы часто дурачились и вместе. И в те дни я вдруг поняла, как по этому соскучилась. Кроме того, невозможно было избежать наставлений от матушки и даже от бабушки. Им вздумалось напомнить все о домоводстве, мудростях семейной жизни и пару десятков раз упомянуть о разумной осторожности в общении с бароном. От всего этого настроение стало совсем сумрачным. Порадовало лишь одно. Я предложила Поленьке стать камеристкой и переехать со мной в дом жениха. Боялась, что откажется, ведь тогда у нее не вышло бы так часто отлучаться к мужу и детям, как отпускала нынче матушка. Оставаться одной в чужом доме совсем не хотелось. Впрочем, согласилась Поля сразу и деятельность развела превеликую, постоянно причитая, что все равно что-нибудь нужное да забудем. Собираясь, она не знала, радоваться или печалиться. Оказалось, и среди простых людей ходили слухи о строгих порядках в доме в Рековых. А про свою семью сказала, что и выходных им хватит, дети уже не маленькие, да и муж справится. В конце концов, редко какую прислугу хозяева дольше, чем на пару дней в неделю отпускают. Я надеялась сохранить радость от решения моей верной горничной до самого переезда, но не случилось. В последний вечер дома вспомнила про платок Стефана, который обещалась ему вернуть. Так и обнаружилось, что он и пропал. В какой момент не уследила за ним Поленька, не понимала даже она сама. Вместе с платком пропала и испачканная перчатка. Конечно же, все это воскресило прошлые тревоги и переживания. Финальную ноту минорного аккорда поставил дождь, обрушившийся на Сужгород утром в день переезда. Злая жаркая гроза поливала нещадно, стегая каплями людей, оказавшихся на улице не в то время. Крупные и тяжелые капли эти вбивали пыль в землю, а после сливались в мутный грязно-желтый поток в канавах вдоль улиц. К Врековым отправились почти что кортежем. Я, Поленька и родители ехали в карете, а за ней катилась телега со всяким добром. Въезд дочери графского рода в дом жениха стоило бы обставить с большим размахом, однако матушка не хотела чужого внимания. Вот на свадьбе будет и пышный выезд, и обоз с приданым, чтобы никто не усомнился вроде Быстрицких и родительской любви к дочери. А пока, хоть совсем уж скрыть этого не выйдет, не стоило привлекать лишнего внимания. Не так часто на самом деле соблюдали эту традицию. За прошедшие дни матушка не раз сетовала, как непросто будет разобраться с неизбежными слухами о моем возможном деликатном положении и прочими небылицами, которые наверняка придумают в чужих гостиных. Не раз просила с этого дня не забывать обращать своими нарядами внимание на чистоту подвеса на шее. Лишь это могло безоговорочно свидетельствовать о моей невинности. «Подъезжаем, дорогая». Матушкины слова разбили висевшую в карете тишину. «Ты только не волнуйся. Послезавтра уж поедем предкам кланяться, там и встретимся. Расскажешь, как тебе на новом месте». «Конечно. Я помню», — кивнула в ответ, но она будто и не заметила, продолжая перебирать пальцами кружево манжет. За окном медленно проплывали доходные дома с пестрыми вывесками лавок в подвальных этажах. В Рековы жили далековато от района дворцов, как в народе называли старые дворянские усадьбы Сужгорода. Весьма удачно кончился дождь. Из кареты я вышла, опираясь на руку батюшки, легко, изящно, с выражением радости на лице. Темно-синий шелковый жакет с такой же верхней юбкой поверх льняных, цвета слоновой кости нижних, делал меня чуточку старше и строже. Не сильно, чтобы выглядеть наивной для Татьяны Адамовны и, самое главное, Марка Прохоровича, но достаточно, чтобы достойно заявить о себе перед слугами. Как известно, их уважение можно потерять, даже не ступив на порог дома. Сейчас они, оставаясь невидимыми, наверняка подглядывали из окон. Тучи чуть разошлись, выпустив на волю луч солнца. Я сощурилась, когда он коснулся лица, а после скользнул ниже. Сотни бликов замерцали на стоящих вокруг, засиял в солнечном свете подвес. Очень удачно. «Осторожнее, дорогая!» Батюшка шагнул влево, увлекая меня за собой и давая выйти из кареты матушке с Поленькой. Торжественное появление подпортило отсутствие у дома в Рековых парадного подъезда. Это двухэтажное здание в районе наемного жилья не было построено как резиденция дворянского рода. Приземистое. Раньше оно наверняка принадлежало какому-то мещанину. Сейчас же по фасаду велась пышная лепнина. Виднелась пара витражей в крайних правых окнах, но маленькое крылечко, выходящее прямо на тротуар, выдавало истинную природу этого дома. На крыльце, перед как и положено приоткрытой дверью, в достойном платье стояла Татьяна Адамовна. Первой невестку испокон веков встречала свекровь. «Доброго дня, ваше благородие!» Батюшка подвел меня к ней. «Мы привели вам послушную дочь и достойную девицу благородной крови». Я в пояс поклонилась хозяйке моего нового дома. Свидетелями сего действа должны были быть и другие родственники Стефана, а также многочисленная прислуга. Но за спиной Татьяны Адамовны никого не было. Зато начали подтягиваться поближе редкие прохожие, заметившие необычность происходящего. «Доброго дня, ваше благородие!» Матушка встала рядом. «Мы передаем вам хорошую помощницу и заботливую няньку». Мой второй поклон. Слова ритуала сохранились еще с темных времен. «Примите ее и храните от горести и печали, как берегли бы свое дитя. Зовите ее Ульяной». Я подошла к Татьяне Адамовне еще ближе и поклонилась в третий раз, не торопясь разогнуться. «Мы принимаем Ульяну в нашу семью. Теперь она и наша дочь». Голос баронессы звучал неожиданно твердо. Узкая, но тяжелая ладонь огладила меня по голове, тонкие пальцы коснулись плеч, давая знак выпрямиться. Мне очень хотелось обернуться, попрощаться с родными, пусть мы и расставались не навсегда. Но традиция требовала войти в дом суженого, не оглядываясь, и я под взглядом светлых стеклянных глаз Татьяны Адамовны шагнула в сумрачную переднюю. «Слава воятелю за такой дар!» Позади баронесса торжественно договаривала последние слова церемонии. «И наша благодарность вам, что сберегли его!» Я огляделась, попутно удивляясь тому, что почти не чувствовала себя расстроенной. От волнения слабли руки, щекотала в груди тревога. Этот дом и живущие в нем люди казались опасными. А еще было интересно, совершенно ново. Передняя оказалась небольшой, почти сразу переходила в мраморную лестницу, ведущую на второй этаж. Слева имелись две закрытые потайные двери, оформленные под деревянные панели. У подножья лестницы стоял дворецкий. Немолодой мужчина был непримечателен во всем, кроме зеленой ливреи с белым подбоем и излишне крупными гербовыми пуговицами. Но разве и тут никто не будет меня встречать? Дверь закрылась с негромким хлопком. «Семён, проследи, чтобы вещи перенесли в первые покои, и покажи камеристке, где будет ее комната». Татьяна Адамовна подошла к дворецкому, дождалась его поклона и после этого повернулась ко мне. «Добро пожаловать в дом рода Вековых». Баронесса смотрела без особой радости. «Надеюсь, вам будет здесь комфортно. Пройдемте, я покажу ваши покои». И, не дожидаясь ответа, шагнула на первую ступеньку. Как же знакомство с прислугой, хотя бы со старшей? Я была в смятении, но постаралась это скрыть. Начинать общение с семьей жениха с обид, даже обоснованных, — не лучшее решение. Хотя спокойно поднимавшуюся по лестнице баронессу мои чувства, похоже, не сильно волновали. Ступени вели на широкую площадку с булатским диваном и окном в зимний сад. Татьяна Адамовна свернула налево, и через что-то вроде небольшой передней мы прошли в танцевальную залу, после в столовую, из которой попали в просторную портретную залу. Городской дом в Рековых, как и Спасская, оказался пропитан тяжелой роскошью. Лепнина в виде раковин и пышных растительных орнаментов отсутствовала разве что на полу. Позолота мешалась с шелковыми портьерами и многочисленными украшениями в виде ваз и статуэток. В последних каталогах интерьеров, что матушка выписывала из столицы и за границ, писали, будто подобные изыски уходят в прошлое. Но барон, похоже, не считал нужным следовать модам. Я успела заметить и несколько артефактов, те же канделябры, к примеру. Но главное, как бы ни была украшена комната, со стен, углов и фресок глядели овечьи морды. Овцы были изображены на дверях. Они смотрели даже с расписного плафона танцевальной залы. Поразительная любовь к своему гербовому животному. Здесь начинается жилое крыло. Татьяна Адамовна остановилась в галерее у закрытых дверей, над которыми, как трофей, нависала гипсовая баранья голова со слепыми глазами. Дворецкий, успевший к этому времени вернуться, открыл позолоченные створки. Оформленный деревянными панелями узкий коридор с многочисленными дверями заканчивался тупиком. «Здесь комнаты Марка Прохоровича, за ними мои, затем Софьи Марковны». Баронесса указала рукой на левую сторону коридора. «А ведь я уже совсем забыла, что у Стефана есть незамужняя сестра». «Вам выделены бывшие покои нашей старшей дочери. Они находятся здесь, напротив покоев его благородия». Татьяна Адамовна подошла к первой двери по правой стороне. «Прошу». Я вошла в небольшую приемную, оформленную в голубых тонах и морской тематике. Чуть выцветшие шпалеры с вышивкой раковинами, лепнина в виде русалок на плафоне. «Агния Марковна вышла замуж, поэтому эти комнаты сейчас пустуют. Надеюсь, вам здесь будет удобно». Ни на секретере, ни на маленьком столике у стены, ни где-либо еще не было заметно следов предыдущей владелицы. Даже крохотной фигурки пастушки или чего-то подобного. Следующая дверь вела в спальную комнату, служившую одновременно будуаром. Серая, с большим количеством бахромы и со старинным потертостями крашеным деревом, словно заброшенная. Что странно, других дверей в ней не имелось. «Ваше благородие, прошу прощения». Я постаралась говорить как можно дружелюбнее, чтобы мои слова никоим образом нельзя было принять за претензию. «Могли бы вы подсказать, где расположены гардеробная и туалетная комнаты?» «В нашем доме?» Тон Татьяны Адамовны не поменялся, но все же послышалось в нем раздражение. «Гардеробные комнаты предусмотрены лишь в хозяйских покоях. В детских и гостевых, как вы можете видеть, есть соответствующие предметы меблировки. Что касается туалетной комнаты, в личных покоях их нет ни у кого. Общие туалетные комнаты расположены на первом этаже по левую руку от входа». «Так вот, что это были за двери». «Также на случай нужды у вас есть туалетный шкаф». Баронесса повела рукой в сторону небольшого углового шкафчика с раковиной сверху, который я действительно не заметила. «Благодарю». «И это в городском доме? Барону следовало бы озаботиться не позолотой. У нас в Горлицах, конечно же, не было еще современных туалетных. Батюшка как раз планировал озаботиться их строительством этим летом. Но в городском доме все обустроили сразу же после подведения водопровода. Имея достаточно средств, разве не важнее позаботиться о ежедневном удобстве, чем о золотой пыли в глазах гостей? Располагайтесь, Ульяна Петровна. Санетки здесь и у постели». Баронесса указала на самый обычный шнурок у секретера в приёмной. «Ваша камеристка скоро придет, вещи принесут прямо сейчас. В нашем доме ужинают исключительно всей семьей. Рассчитываю, что к 7 вы будете готовы». И вновь не дожидаясь ответа, Татьяна Адамовна вышла из комнаты. Где-то в доме часы зазвонили полдень. Ждала я недолго, успела лишь выглянуть в окно приемной, да осмотреть небольшой пыльный дворик без малейшей тени, по которому то и дело проходили слуги. Совершенно безрадостный вид и настроение дарил соответствующее. Поленька явилась почти сразу, с ней пришли и два мужика с моими вещами. Молча поставив узлы и чемоданы, они, так и не подняв глаз от пола, вышли прочь. «Ох, ваше сиятельство, как же вы тут будете?» Верная подруга всплеснула руками и уже набрала воздуха, чтоб продолжить. «Довольно», — остановила ее, одновременно указывая глазами на дверь в коридор. «Это теперь и наш дом. Пошли, поможешь выбрать платье». Она понятливо кивнула, подхватила один чемодан и потащила в спальню. Я аккуратно прикрыла за нами дверь в комнату. Почему-то даже здесь не ощущалось уединения. Рука потянулась еще и провернуть замок, но такового неожиданно не обнаружилось. Скорее всего, на входной двери его тоже не было. «Простите, Ульяна Петровна». Поля глядела виновата, но больше встревожена. «Это не отчий дом. Я буду осторожнее». Я кивнула. «Давай и правда вещи раскладывать. Вместо гардеробной здесь платяной шкаф да комод». Обвела рукой спальню, указывая на называемые предметы. «Туалетной комнаты тоже нет. И расскажи мне, что там в людской говорят? Тебя представили уже?» «Представили». Поля, не желая терять времени, открыла дверцы шкафа, достала вешалки и начала устраивать платья. «Ключница их, что барыня ходит. Широка, не во всякую дверь пройдет, а смотрит не лучше барона. И как баронесса с ней управляется?» Мне разом вспомнились и взгляды, и тон будущей свекрови. «Вы присядьте, ваше сиятельство, верно устали с дороги-то. Я сейчас быстренько тут все сделаю, разузнать вам про ванную». В голосе Поли слышалось явное сомнение. «И правда, кто знает, до какой степени барон привык экономить. Может, они моются в своих комнатах в корытах. Хотя места тут для такого не хватит». От мыслей, что жить мне здесь не временно, а, скорее всего, до конца своих дней, становилось тоскливо до тошноты. Серая, как вся эта комната, неизбежная предопределенность. Пытаясь прогнать мрачные мысли, я тряхнула головой. Ну уж нет. У меня была цель. Очень кстати вспомнился разговор с Ерином. Я буду искать запретные книги, место ритуалов, и воятель знает, что еще. И найду, если не их, то иные доказательства грязных дел Марка Прохоровича, потому что такой человек просто не может быть чист перед законом». Тут же воодушевление сменилось усталостью, заставляя опуститься в маленькое, будто для ребенка серое креслице. Решимость, наполнявшая меня миг назад, схлынула и обернулась еще утренней тревогой. Мысли путались, скакали с одного на другое. «Поля, погоди минутку, посмотри на меня». Камеристка, нет, давняя подруга, сразу же послушалась. «Мне кажется, нам предстоят здесь непростые дни. Возможно, я преувеличиваю, но все же хочу быть с тобой откровенной». Руки вспотели, перчатки противно липли к ладоням. Не глядя, я нащупала маленькие их пуговки и начала расстёгивать. «Я подозреваю, что здесь мне может грозить опасность. Нам обеим, не перебивай». «Не могу рассказать тебе причину своих волнений, прошу лишь поверить и быть осторожной». Поля закусила губу, изо всех сил стараясь сдержать слова. «И баронесса. Баронесса не так уж тиха, как оказалось. Ты не видела, как она меня встретила». «Ваше сиятельство, ну как же я могу вам не верить?» Широко открытые карие глаза, раскрасневшиеся щеки, она вся казалась аллегорией возмущения и гнева. «Особенно после того, что в Спасском с вами случилось. Да и слухами земля полнится. Говорят, платят у Вековых достойно. Да только бегут из этого дома девицы одна за другой. И не к своим бегут, а вовсе. Это ж какой страх у них должен быть!» Слова про девиц-служанок зацепили острым кошачьим коготком. «Значит, Ерин не врал». На душе стало совсем тоскливо. «Поленька, ты только не скрывай от меня ничего». Конечно же, та, что знала меня чуть не с младенчества, заметила эту перемену. Подошла ближе, села на пол, подхватила ослабшую ладошку и, как маленькую, начала меня убеждать, что не бросит, что будет рядом, и вообще все это глупости. «Ваше сиятельство, вам непременно нужно отдохнуть. Ну что же вы? Так, давайте сейчас помогу вам раздеться, а после капелек накапаю и постель постелю». По телу пробегала дрожь, что вскоре стало постоянной. Я поднялась из креслица, будто созданного, чтобы сидеть в нем сжавшись. Позволила снять с себя все эти юбки, жакет, отцепить трен и расшнуровать корсет. Подаренную Стефаном рубиновую брошь отстегнула сама и, конечно же, укололась. Капли крови сливались цветом с драгоценным камнем. Мир вокруг покачнулся. В нижней сорочке стало совсем холодно, тело потряхивало, и в этом тупом, снулом состоянии никак не получалось понять, почему. Поленька помогла забраться в постель и поспешила найти чашку с водой для капель. Я лежала в перинах среди тянувшихся со всех сторон нитей, прядей и узлов божественной энергии, пытаясь не утонуть в их многоцветье. С рук стекали яркие искры, на белье наверняка появятся дырочки. Сон сморил раньше, чем Поля успела вернуться. А когда она принялась меня будить, показалось, что заснула я минуту назад. Ульяна Петровна, просыпайтесь! Ваше сиятельство, всего часик остался, нам бы успеть!» Поля уже усадила меня на постели, подложив подушку, и подсовывала под нос чашечку с горько пахнущим отваром коричневого цвета. Я помнила его из тех времен, когда еще не могла контролировать дар, он успокаивал и прояснял мысли. «Матушка ваша велела взять с собой, будто знала. Вы пейте скорее, я уж все приготовила». «Забирай». Протянула пустую чашку камеристке, встала с постели и растерялась. «Дома я прошла бы в уборную, а тут...» «Вы шкафчиком воспользуйтесь, здесь и ширмочка есть, а после я вам на руки солью». Поленька раскрыла где-то найденную небольшую ширму и огородила ею весь туалетный уголок, присела в книксоне и вышла. Выдвигая из нижней части шкафчика ящик с устроенной в нем ночной вазой, я, как наяву, чувствовала сладкий ягодный запах ароматических композиций, особенно модный в этом сезоне в туалетных комнатах. У тех, кому не повезло обзавестись современным ватер-клозетом. Комната, оборудованная унитазом, с приспособлением для механической промывки его водой. «Поленька!» Камеристка вернулась, за ней проскользнула немолодая уже служанка самой непримечательной внешности. Дождавшись, пока та достанет и вынесет ночную вазу, Поля выглянула в приемную. «Ходят, словно немые». Убедившись, что служанка ушла, камеристка вернулась в спальню и поспешила подхватить кувшин с водой с раковины туалетного шкафчика. «Платье я вам подготовила на выбор. То розовое, сальмон которое, и васильковое с белым кружевом. Замени простыни, пока меня не будет». Я невольно бросила взгляд на постель. Наверняка ведь слуги все хозяйке расскажут. Такая несдержанность. Как ребенок дар свой удержать не смогла. Стыдно. Может, и правда не зря женщинам в институт вход заказан? Как же тогда моя задумка? Тихий вздох вырвался сам собой. После сна уже не хотелось сбежать в сей же час или хоть поплакать, но все же в теле ощущалась какая-то вялость. Тревога лишь задремала. Я разогнулась, и Поля сразу подала полотенце. «Васильковое. И локоны сзади мне в сетку не убирай, оставь так». Хоть и хотелось сейчас одеться в коралловое, а лучше в красное с черной каймой, собрать волосы в узел и войти в столовую с той уверенностью, коей внутри и в помине не было. В голубом я даже себе напоминала ангела, хрупкого и слабого. «Как скажете, ваше сиятельство». Пока ловкие руки камеристки заворачивали меня в слои тканей, подкалывали красивые складки и расправляли кружева, я пыталась разобраться в своих мыслях. Если полагаться на Ирина Танича, то следовало найти библиотеку и рассмотреть собранные там книги. Вернее всего, было бы сделать то же самое в кабинете барона. Батюшка все важное хранит у себя. Старший Вреков тоже, скорее всего, так делает. Нужно познакомиться с домом, иначе как искать комнату для ритуалов, если та имеется? Представился сырой подвал, с плесенью и кровью, и с какими-то крюками, отчего стало не по себе. Попросить бы совета у Ирина, так он, верно, опять отговорится своим незнанием. Еще и посетует, что стоит быть осмотрительней и без повода навстречу не звать. Только первее всего следует попросить представить себя слугам. Со своим уставом в чужой монастырь, конечно, лезть не следует, но это ведь общее правило. И еще было любопытно, где сейчас Стефан, почему не пришел встречать. «А теперь сюда присаживайтесь». Поленька показала рукой на маленький пуфик перед ростовым зеркалом. Трюмо в этих комнатах тоже не было. Даже самого маленького, не говоря уже о таком изящном с ящичками для украшений и всяческих притираний, какое стояло в моем будуаре в отчим доме. Интересно, как здесь жилось старшей дочери в Рековых? «Вот и все, минутка в минутку. Вашу ручку?» Протянула левую, и Поленька завозилась с браслетом. Отражение смотрело на меня прямо и несколько испуганно. На миг руки дрогнули, захотелось обнять себя за плечи, но я сдержалась. Это не должно быть сложнее, чем первый бал.